Глава 28. Конус Шанхэ. Часть 8. Джао Юньлань потащил все еще ошеломленного Шэньвэя и остальных на роскошный ужин, устроенный братом Лан, после которого их, наконец, разместили в единственной пятизвездочной гостинице городка. На следующее утро, еще затемно три внедорожника остановились у входа в гостиницу. Раскрытые багажники были заполнены теплой одеждой, полевым снаряжением, высококалорийными продуктами, медицинскими комплектами и тому подобными вещами. Все было абсолютно новым, даже не распакованным, и количества хватало для снаряжения профессиональной научной экспедиции. Совершенно спокойный Джао Юньлань, казалось, абсолютно не испытывал никакого стыда за полученную помощь. Попросив Линьцзина раздать водителям по пачке сигарет марки Джэньхуа, он принялся оживленно болтать с пришедшим на проводы старшим братом Лан, который просто пылал энтузиазмом, хотя еще вчера вечером, после того, как они с Джао Юньланем на пару распили две или три полуторалитровые бутылки китайской водки, он просто отрубился. Тем не менее, такие возлияния, казалось, доставляли ему удовольствие. Этим утром он по-прежнему был полон энергии и задора. Пусть даже его опухшее лицо больше походило на свиное рыло. Он вытянул похожую на медвежью лапу руку и, с размаху опустив ее на плечо Джао Юньлане, произнес, словно не в силах расстаться: «Ну вот, маленький брат, вы и уезжаете, а я так и не смог вас принять, как полагается. Мы живем скромно, пожалуйста, пойми и не обижайся». Джао Юньлань уставился на него нарочито гневным взглядом. «Вот тебе и на. Снова церемонии разводишь. Ты исключительно радушно принял нас, прибывших в такую даль. Не надо скромничать. Старший брат Лан, в будущем, если только ты когда-нибудь приедешь в Луанчэн, я последнюю рубашку продам, но выстрою машины по всему второму транспортному кольцу, чтобы тебя встретить, а также позову четвертого брата Сэ, и мы все вместе еще раз хорошенько покутим». Расставшись, наконец, со все еще печалившимся братом Лан, Джао Юньлань повернул голову и шепнул Шэньвэю: «Эти серпантинные дороги очень опасные. Мелкие не справятся, да и я буду волноваться. Поэтому сделаем так. Разделим студентов по машинам. Ты сядешь со мной, Линьцзинь поведет вторую, за руль третьей сядет Джухун. Когда едем, встретимся все вместе в деревне Цинси. Идет?» Даже получающие плату гиды столько не стараются. Поэтому если сейчас Шэньвэй примется отказываться, то будет выглядеть как человек, не различающий добро и зло. Однако без труда не получишь и награды. Шэньвэю известно это выражение, и он не настолько толстокожий, чтобы не признать всех затраченных усилий. Усаживаясь в машину, он все еще выглядел крайне неловко. «На этот раз я действительно не продумал все тщательно. Мы доставили вам столько хлопот, да и тот господин Лан, даже не зная нас, так сильно потратился. Когда мы вернемся, я бы хотел в благодарность отправить ему что-нибудь». С барским видом Джао Юньлань отмахнулся в ответ: «Ничего страшного. Тебе совершенно нет необходимости беспокоиться и думать о чьих-то там чувствах. Все за мой счет. Тебе совершенно не надо меня благодарить». Шэньвэй промолчал. Они как раз подъехали к светофору, сменившему цвет на красный, и Джао Юньлань, нажав на тормоз, повернул к нему лицо и улыбнулся, обнажая две ямочки на щеках. Шэньвэй, стремительно покраснев, неосознанно покосился назад на сидящих там студентов. Но они, занятые простиравшимися вокруг видами, восторженно прилипли к окнам. Только после этого он чуть расслабился. Сердце Джао Юньланя пропустило удар. Он вдруг почувствовал, что может попробовать немного поэкспериментировать. Поэтому, протянув руку, он ухватил воротничок рубашки Шэньвэя и слегка потянул его, выпрямляя. При этом он, словно невзначай, легонько провел указательным пальцем по мочке уха Шэньвэя. Застигнутый врасплох профессор еще не успел вовремя среагировать, когда Джао Юньлань уже убрал руку. Воротник немного сбился. Он поправил зеркало заднего вида и серьезным видом уставился вперед. В этот раз у Шэньвэя покраснели даже уши. Проехав светофор, Джао Юньлань нажал педаль газа и сконцентрировался на дороге. и только приподнятые уголки губ вызывали некоторые подозрения. Отвернув голову, Шэнь Вэй в смущении уставился в окно, однако из-за его положения Цзяо Юньлань не мог этого заметить. Постепенно краснота на лице профессора начала проходить, и оно вновь приобрело обычный бледный вид. От того, что он привык постоянно хмуриться, между его бровями уже залегли глубокие складки. Сейчас на его обычно мягком и интеллигентном лице проступило холодное и непреклонное выражение, отчего он выглядел одиноким и ушедшим в себя. Вести машину по извилистым серпантинным дорогам действительно оказалось очень сложно, учитывая еще и бесконечную тряску. Прошло уже 6 или 7 часов, оба студента на заднем сидении успели уснуть, повалившись друг на друга. Шэнь Вэй же, сидя на пассажирском сидении, не позволял себе закрыть глаза даже на минуту. Он время от времени бросал осторожные взгляды на водителя, пытаясь заметить хоть малейшие признаки сонливости. Особенно если учесть, что этот самый водитель вчера вечером выпил очень много спиртного. Чем дальше они продвигались, тем уже становилась дорога и круче повороты. Вскоре расстояние до обрыва сбоку от машины сократилось до метра. Отсутствие перил в этом месте значительно усложняло вождение. Малейшая небрежность, и машина просто слетит вниз. К счастью, старший брат Лан предоставил им действительно отличные автомобили. Да и Цзяо Юньлань, хоть и выглядел слегка ненадежным, вел машину на удивление хорошо. По мере того, как они медленно углублялись в горы, температура вокруг все больше и больше опускалась, и вскоре им пришлось включить обогрев внутри салона. На обочине дороги уже скопилось немало снега. Чем дальше, тем меньше отпечатков следов человека было на дороге, и только колея, оставленная машинами на заледеневшей трассе, выдавала обжитость этих мест. К этому времени ехавшие поначалу близко машины стали понемногу замедлять скорость, отчего расстояние между ними все увеличивалось. Чуть погодя, Цзяо Юньлань, осторожно притормозив, остановил машину. Ехавший позади него автомобиль, видя, что тот начал притормаживать, также последовал примеру Цзяо Юньланя и вскоре тоже встал. «Дорога впереди становится сложнее. Думаю, следует надеть на колеса цепи». Сказав это, Цзяо Юньлань, потянувшись, открыл дверь и посмотрел на Шэнь Вэя. «На улице холодно, не выходи, останься лучше тут». Не обратив на его слова никакого внимания, Шэнь Вэй выпрыгнул из машины, чтобы помочь ему. Ветер в горах оказался настолько сильным, что мог запросто сбить человека с ног. Даже не боясь холода, ветра следовало опасаться. От него не могла спасти даже специальная утепленная одежда. Что уж говорить о тонком, облегающем тело пальто показушника Цзяо Юньланя. Через короткое время он промерз до самых костей. Двое заснувших в машине студентов, проснувшись, тоже вылезли было на помощь. Однако Цзяо Юньлань быстро загнал их обратно, сказав: «Не мешайте. Вы только проснулись и тут же выпрыгнули под ветер. Останьтесь здесь и обязательно простудитесь. Местный холод – это вам не шуточки». Вдвоем они потихоньку надели цепи на все колеса. Через некоторое время они почувствовали, что пальцы рук почти онемели от холода. Цзяо Юньлань выпрямился и, напрягая зрение, вгляделся вперед. Он увидел, что расстилающиеся перед ним горы словно соединялись между собой. Вдали возвышались покрытые ледниками и белым снегом вершины. Вздымающиеся вверх горные цепи пронзали облака на фоне серого неба. Открывающийся перед ними вид походил на картину. Сев обратно в машину, Цзяо Юньлань по очереди позвонил ехавшим позади него людям и еще раз приказал обратить особое внимание на технику безопасности при езде по льду и снегу. Он также особо подчеркнул: «Мы въезжаем в зону ледников. Ни в коем случае не шумите и не сигнальте. Если сойдет лавина, быстро нас отсюда не откопают». Все вокруг них было покрыто снегом и льдом. Солнце потихоньку опускалось на западе. Небо постепенно изменяло свой цвет. И вскоре наступили сумерки. Следы колес также исчезли. Мало-помалу они словно очутились в промерзшем насквозь заброшенном и нежилом месте. Еще недавно далекие ледники становились ближе, их форма постепенно расплывалась, и лишь острые вершины все еще отражали непонятно откуда взявшиеся отблески света, которые также вскоре полностью исчезли. Джао Юньлань включил фары. Еще недавно болтавшись с Шэнь Вэем, он непонятно когда замолчал, и Шэнь Вэй не решался вновь разрушить возникшую тишину. Скорость машины постепенно совершенно снизилась, и лишь обернутые цепями колеса шуршали по застывшей дороге. И все это вместе с почти неразличимыми, простирающимися на тысячи километров горными кручами, покрытыми снегом и изредка перемежающимися, выступающими из-под него серыми скалами, создавало необъяснимое чувство опасных приключений. Горы Цань в снежном одеянии, тусклый свет озаряет южное небо. Сидевшие позади них студенты также не осмеливались нарушить возникшую атмосферу. Наконец, небо окончательно потемнело. Студентов в машине было двое – девушка-староста в красном платье и парень в очках, который, украдкой наклонившись вперед, спросил у Шэнь Вэя: «Профессор, мы сегодня выйдем с гор, иначе где мы будем ночевать?» Не успел Шэнь Вэй ответить, как Джао Юньлань взял инициативу на себя. «Не волнуйся, деревня Цинси расположена близко от гор, надо просто перетерпеть этот участок и вскоре...» Не закончив говорить, что именно «вскоре», Джао Юньлань вдруг заметил сверкнувший перед глазами слабый огонек. Он тут же, нахмурившись, включил пониженную передачу и, потихоньку сбавляя скорость, остановил автомобиль. Девушка-староста взволнованно спросила: «Что-то случилось? Машина сломалась?» Шэнь Вэй помахал рукой: «С машиной все в порядке. Впереди, кажется, какой-то свет. Вы двое оставайтесь внутри, я схожу посмотреть». Джао Юньлань спросил: «Ты тоже заметил?» Шэнь Вэй и Джао Юньлань переглянулись, и лица обоих приняли серьезное выражение. Как и все девушки, староста, оказавшись очень чувствительной, инстинктивно осознала странную атмосферу, воцарившуюся между ними. Привстав, она спросила: «Может быть, это уличный фонарь?» «На этой дороге нет уличных фонарей. Садись на место», — повернувшись к ней, ответил Джао Юньлань. «Там где-то есть шоколад и вяленая говядина. Если голодные, перекусите пока». Закончив говорить, он открыл дверь и вышел наружу. Шэнь Вэй также последовал за ним. К этому времени ветер перестал дуть, но вокруг становилось все холоднее и холоднее. Это был не тот кристально чистый морозный холод, нет. Это был холод, от которого невозможно было скрыться. Он пронизывал изнутри и снаружи, обвивался вокруг костей, влажный и равнодушный. Все вокруг словно замерло, исчезли все звуки, не было слышно ни воя ветра, ни шороха падающего снега. Даже люди, наступая на снег, инстинктивно пытались вести себя как можно тише. Показавшийся неподалеку свет мерцал, словно горящий фонарик, отчего в голове неосознанно возникали мысли о том, как в стародавние времена покойников выносили из дома именно под такие белые бумажные фонарики. Выйдя из машины, казалось, что свет становится все ближе, словно приближаясь. Прищуренные глаза Джань Джао тотчас широко распахнулись. Он, торопливо открыв дверцу машины, быстро впихнул Шэнь Вэя внутрь, затем, повернувшись назад к припаркованным позади них автомобилям, замахал руками вышедшим из них людям, жестом показывая вернуться внутрь. Те, в свою очередь, немедленно послушались, влезли обратно в машины и заперли двери изнутри. К этому моменту свет приблизился настолько, что стало возможным различить неясные человеческие фигуры. Джао Юньлань немедленно бросился к машине, открыл дверцу и, сев внутрь, быстро произнес: «Если вы что-то видите, закройте рты, не приближайте лица к стеклам и не издавайте никаких звуков». От окружавшего их холода окна машины совершенно запотели, и только лобовое стекло, протираемое снаружи дворниками, давало четкий и ясный обзор. Впереди показалась фигура человека, держащего в руках зажженный бумажный фонарик. За ним следовала толпа людей. Они подошли ближе, отчего удалось разглядеть их более тщательно. Среди них оказались и мужчины, и женщины, молодые и старые. Однако все были в лохмотьях, словно только что сбежали откуда-то из плена. Так много людей, откуда они могли взяться на дороге в это время? «Что это за люди?» – дрожащим шепотом спросила староста. «Это не люди», – также шепотом ответил Джао Юньлань. «Это парад воинства духов». Девушка тут же зажала рот руками. К этому моменту она могла разглядеть лица проходивших мимо людей, застывшие безжизненными масками. Их тела были покрыты различными, невообразимыми ранами. Самым странным оказался несущий бумажный фонарик-проводник. Он или она не имел лица. Сидящая на голове странная шляпа покрывала его до самых челюстей, обнажая лишь белоснежный, похожий на лист бумаги, острый подбородок. Его плечи и ноги совершенно не шевелились, да и все тело казалось застывшим. Он больше походил на бледного бумажного змея, парящего на ветру. Не обращая никакого внимания на дорогу, он также полностью проигнорировал машину Джао Юньланя. Вплоть до того момента, как девушка-староста вдруг заметила, что, поравнявшись с боковым окном, фигура бумажного человека вдруг остановилась и дважды отвесила церемониальный поклон. Джао Юньлань легонько кивнул в ответ, после чего этот человек продолжил плыть вперед. Шедшие позади него также проследовали по горной дороге вниз. Как только вся эта непонятная толпа странных людей исчезла из виду, Джао Юньлань вылез из машины, открыл багажник и достал электрический фонарик. Затем, повернувшись к Шэнь Вэю, он произнес: «Думаю, впереди мог произойти какой-то несчастный случай. Я схожу посмотреть, а ты пригляди за детьми». Шэнь Вэй вновь невольно нахмурился. Джао Юньлань взял его руку в свою и почувствовал, как тепло его тела словно втягивается другой стороной. В его сердце от чего-то появилось легкое ощущение жалости. «Не хмурься», — сказал Джао Юньлань. «Все хорошо». Глава 29. Конус Шанхэ, часть 9. Еще недавно затихший горный ветер вновь задул с возросшей силой, выстужая все вокруг. Подхваченные с земли снежинки ледяными ножичками впивались в лицо бредущего по дороге человека. Через несколько минут после того, как Джао Юньлань вышел наружу, его высокий и худой силуэт буквально слился с окружением, и вскоре остался лишь слабый свет электрического фонарика, мигавший словно светлячок. Прошло уже 20 минут, но он все никак не возвращался. Шэнь Вэй почувствовал, что больше не может сидеть сложа руки. «Не беспокойтесь и не выходите из машины», — обратился он к сидящим позади ученикам. «Передайте мне фонарик, я схожу, найду его и тут же вернусь». «Профессор!» — окликнул его беспокоящаяся староста. «Вы думаете, что-то случилось?» Шэнь Вэй ненадолго замер. В тусклом освещении казалось, будто все его чувства спрятались за линзами очков. Через несколько минут он, словно придя к какому-то выводу, мягким голосом произнес: «Нет, когда я рядом, что может с ним случиться?» Закончив говорить, он завернулся поплотнее в свитер, открыл дверцу машины и быстро зашагал прочь. Девушка-староста надолго застыла. Через некоторое время она, словно рассуждая вслух, обратилась к сидящему рядом с ней сокурснику. «Я ведь не это имел в виду. Я говорил о том, что, может, на дороге впереди что-то случилось, и мы не сможем поехать дальше?» Парень в очках ответил: «Понимаю». Оба студента быстро обменялись взглядами. Даже в такой ужасный момент они, кажется, узнали что-то, ну, что им знать было совсем не обязательно. До слуха Шэнь Вэя донесся хриплый птичий крик. Подняв голову, профессор силой потер стекла очков, полностью облепленных подтаивающим снегом, и тщательно вгляделся вперед. На кажущемся бескрайнем снежном поле впереди него сидела птица. На первый взгляд птица была похожа на ворона, правда очень крупного, с длинным хвостом, тянущимся позади. Кроваво-красные глаза смотрели прямо. Птица словно не боялась человека, в ее взгляде не было и намека на страх. Наоборот, она с интересом всматривалась в профессора. Шэнь Вэй с трудом сделал несколько шагов вперед. Птица некоторое время, молча понаблюдав за ним, вдруг запрокинула голову и пронзительно закаркала. Затем закрыла глаза и низко опустила голову, почти касаясь клювом земли. Казалось, будто она таким образом молча скорбит о ком-то. Сильный порыв ветра вновь закружил снег перед глазами, и непонятно было, сколько времени уже прошло. Шэнь Вэю казалось, что он окоченел от холода, однако это было не совсем верно. Не просто окоченел. У него возникло такое чувство, будто кровь в его теле перестала бежать по венам, а все нервные окончания покрылись льдом. Тем не менее, даже почти застыв, Шэнь Вэй каким-то непостижимым образом сумел различить странный запах, отвратительный, но не резкий. Казалось, будто глубоко под снегом зарыто что-то мерзкое и гниющее. Резко остановившись, он пристально уставился на расстилавшееся перед ним засыпанное снегом пространство. Он заметил, как снег внезапно вздулся, и что-то под ним со всех ног заскользило к вершине горы. Под землей шевелились какие-то существа. Разум Шэнь Вэя совершенно опустел. На какое-то короткое мгновение он практически забыл, кем являлся. Он неосознанно приподнял руку. Вены на тыльной стороне мертвенно-бледной ладони вздулись, словно грозя прорваться наружу, а в темных глазах закипела невыносимая жестокость. Под его взглядом снежное полотно зашевелилось, движения под ним становились все сильнее и чаще. Казалось, будто спрятавшееся внизу нечто уже было готово выскочить наружу. Именно в этот момент за его спиной вдруг раздалось. «Разве я не просил тебя остаться в машине? Каким образом ты оказался здесь?» Шэнь Вэй насторожился. Убийственное выражение в его глазах мгновенно рассеялось, сменившись некоторой растерянностью. Он все еще не пришел в себя, но вдруг ощутил, как его завернули во что-то теплое. Джао Юнилань, то ли действительно желая защитить его от холода, или же решив в очередной раз покрасоваться, расстегнул пальто и накинул его на Шэнь Вэя. Ощущение тепла, тут же просочившегося через тонкий свитер профессора, передалось его замерзшему телу. Лицо Джао Юнилань стало почти синим и застывшим от холода, однако, несмотря ни на что, он тепло улыбался. «Ты искал меня?» «Не отвечай ему! Не отвечай!» — кричал голос внутри Шэнь Вэя, но он, словно завороженный, помимо своей воли, кивнул головой. Тихо рассмеявшись, Джао Юнилань обнял его за плечи и притянул чуть ближе к себе. Они оба были почти одного роста. Идти так оказалось не совсем удобно, поэтому Джао Юнилань, прицепив зажим на ручке фонарика к воротнику, цепко ухватил Шэнь Вэя за руку. Шэнь Вэй подсознательно попытался вытянуть руку из захвата, но Джао Юнилань лишь сильнее сжал ладонь. «Перестань дергаться», — наклонившись к его уху, мягко прошептал Джао Юнилань. «Смотри, куда ступаешь. Здесь довольно скользко». Сидевшая на обочине дороги птица, внезапно сорвавшись с места, взвилась в воздух и, пару раз покружив, улетела. Джао Юнилань, коротко взглянув на Шэнь Вэя, перевел взгляд вверх и сказал: «Не смотри на нее. Это птица, ее называют вестником смерти. Старики рассказывали, что так называют воронов намного крупнее других особей с длинным хвостом. Они появляются только перед большими несчастьями, словно предчувствуя их. Такие птицы всегда приносят лишь плохие вести и никогда хорошие. Плохой знак». Не дожидаясь ответа Шэнь Вэя, он нахмурил брови, а его глаза странно блеснули. Тем не менее, притворившись озадаченным, он недоуменно спросил, словно пытаясь что-то выведать. «Странно, ты свой гороскоп проверял? Почему ты постоянно сталкиваешься с такими вещами?» «А что там случилось?» Очевидно было, что Шэнь Вэй, не собираясь более обсуждать этот вопрос, попытался переключить его внимание. «А, да, я посмотрел». Джао Юнилань проглотил вопрос, не став настаивать, и продолжил. «Думаю, нам придется искать место для ночлега. Дорога впереди совершенно непроходима. По-моему, там случился обвал». За разговорами они уже дошли до машины. Джао Юнилань попытался открыть дверцу, но его руки настолько замерзли, что сил в них совершенно не осталось. Он дернул пару раз, но безрезультатно. Шэнь Вэй сам распахнул дверь для него. «Полезай внутрь и скорее отогрейся». От теплого воздуха в машине у Джао Юньланя слегка закружилась голова. Поморщившись, он потер виски и взял шоколадку из рук девушки-старосты. Эту дорогу открыли 7 или 8 лет назад, и хотя она сравнительно небольшая, в одном из туристических альманахов была заметка о самостоятельных турах. Я помню, что внизу была пара деревенек, в которых для туристов были открыты гостевые дома и небольшой завтрак. Однако сейчас дороги совсем не видно. Все, вплоть до самого низа, одно цельное полотно снега, даже с биноклем я едва смог заметить несколько деревьев, зажатых в снегу, там лишь ветки наружу торчат. Думаю, впереди сошла лавина. Паренек в очках осторожно спросил. «Тогда те, что только что сейчас прошли, это деревенские жители, погибшие под лавиной?» Я слышал, как один дедушка рассказывал, что после землетрясения в Таншане там тоже видели воинство духов. Джао Юньлань, покачав головой, достал сотовый телефон и позвонил кому-то. Обменявшись приветствиями, он принялся расспрашивать о ситуации с произошедшим бедствием. Непонятно было, что ему ответили на другой стороне, но морщины на лбу Джао Юньланя становились все глубже и глубже, пока его брови полностью не сошлись вместе. «Да-да, спасибо. Спасибо, нет, все хорошо. Думаю, одна ночь не составит проблем. А я знаю, что делаю». Договорив, Джао Юньлань отключил звонок. «Есть проблема». «Действительно сошла лавина?» «Ага», — ответил он. «Согласно новостям, вчера ночью случилось масштабное стихийное бедствие. Передают также, что накрыло все деревни под горой. Работают спасатели, но шансов откопать живых очень мало, можно сказать, почти нет». Сидящие в машине студенты одновременно замолчали. Через некоторое время девушка осторожно спросила. «Тогда где же нам ночевать? В машинах? А можно ли держать печку, включенную всю ночь? Хватит ли нам бензина на это?» «Бензина достаточно, однако, учитывая, что мы имеем дело с лавиной, оставаться на ночь здесь слишком опасно. Необходимо переместиться повыше. Не беспокойтесь, на вершине горы я заметил небольшой домик. Непонятно, правда, для чего он там. Я пытался рассмотреть в бинокль, думаю, он необитаем, но хоть крыша имеется». Немного отогревшись, Джао Юньлань, вновь натянув пальто, застегнулся и вышел из машины. Он открыл багажник, немного покопался внутри, затем вытащил большую сумку с продуктами и повесил на плечо. После этого достал несколько предметов теплой одежды и перекинул сидящим внутри людям. «Всем хорошенько одеться и поесть. Много мы с собой унести не сможем. Сейчас я вызову людей из двух других машин, пусть все возьмут спальные мешки и палатки. Девочка, ты набери немного еды, твой спальный мешок понесу я сам». Оставшаяся группа людей, получив звонок от Джао Юньланя, также тепло одевшись, быстро подтянулась к ним. Отличавшийся предельным вниманием к мелочам Шэнь Вэй заметил, что людей стало как будто больше. Похоже было, что к их компании присоединился еще один человек. Стоя в самом конце группы людей, этот человек, словно затаившись, не издавал ни звука. Судя по телосложению, это была девушка, но в очень толстых одеждах и с полностью закрытым лицом, отчего Шэнь Вэй никак не мог определить точнее. Она казалась очень странной, непонятно было от холода или еще по какой причине, но ее движения казались нескоординированными. Время от времени Джу Хун подходила к ней и спрашивала что-то, и девушка в ответ лишь кивала или покачивала головой. Шэнь Вэй заметил, что, качая головой, она останавливалась. Затем, когда голова оставалась неподвижной, продолжала медленно шагать дальше, словно она могла одновременно двигать лишь одной частью тела. Странно. Он не успел изумиться, как вдруг кто-то, подойдя ближе, обнял его за плечи, прижав тыльную сторону ладони к щеке. Кожа Шэнь Вэя окоченела от холода, поэтому он почувствовал прикосновение только через несколько секунд. Он тут же замер на месте, не понимая, отстраниться ему или же потерпеть. К счастью, Джао Юньлань, дотронувшись, вскоре убрал руку. «Неужели ты настолько боишься холода?» Шэнь Вэй возразил. «Мне совсем не холодно». «Правда, да у тебя губы совсем посинели», – перебил его Джао Юнилань, и, быстро скинув только что надетую ветровку, без долгих разговоров закутал в нее Шэнь Вэя. Изумленный Шэнь Вэй, пошатнувшись, вцепился в его руки. «Ты что творишь? Сам ведь говорил, что здесь можно нешуточно простудиться». «У меня термостойкое нижнее белье». Джао Юнилань слегка оттянул воротник рубашки вниз. «Даже в деревне под горой нет отопления, так что надо быть готовым, а ты вообще безрассудно себя ведешь, приехал вот так, а ну быстро надевай». Шэнь Вэй по-прежнему отказывался его слушать. Джао Юнилань, понизив голос, мягко произнес: «Ну же, не заставляй меня беспокоиться». От тона его голоса и выражения глаз Шэнь Вэй едва сдержался, чтобы не сбежать в панике. Насильно завернув его в куртку, Джао Юнилань, повернувшись, направился назад. «Внимательно смотрите под ноги. Помогайте друг другу и не отпускайте руки. Малышго, возьми вещи у Джухун. У тебя вообще глаза есть? Может, разуешь их для разнообразия?» Казалось, остатки гнева Джао Юнилань все еще не исчезли. Го Чан Чен, понурив голову, молча прошел в конец и забрал у Джухун ее рюкзак. Шэнь Вэй, некоторое время глядя на его удаляющийся силуэт, неосознанно потер место, где его коснулась рука Джао Юнилань, с нежностью вспоминая мимолетное прикосновение. После этого он одним движением застегнул замок куртки и слегка надавил на кулон, висящий в районе ключиц. Он почувствовал, как от небольшой вещицы исходит едва различимое тепло, контрастирующее с окружающим его снегом и льдом. Пусть и слабое, но очень утешающее. Через полчаса они, наконец, заметили вдалеке небольшой домик, о котором говорил Джао Юнилань. Свернув на дорожку, ведущую вверх, группа людей прошагала еще полчаса. Строго говоря, домик оказался построенным из камня, а деревянные балки были покрыты материалом, похожим на выделанную бычью кожу, отчего крыша не только не протекала, но еще и могла выдержать давление снега. Домик и небольшой садик вокруг него были окружены совершенно износившимся частоколом, покосившимся и почти погребенным под снегом. Он выглядел очень старым, дряхлым и пугающим, одиноко стоя на вершине горы, без дыма, света или каких-либо звуков. Едва Джао Юнилань протянул руку, чтобы толкнуть деревянную калитку, когда Цин, до этого висящий в качестве брелка на телефоне Джухун, быстро метнулся вниз. Остальные еще не успели изумиться тому, откуда именно взялся этот кот, как тот громко завыл, а вся шерсть на его теле стала дыбом. Джао Юнилань, нагнувшись, подхватил его на руки и, поглаживая по шерстке, негромко спросил: «В чем дело?» Глаза кота неотрывно смотрели на засыпанный дворик. Ответ же неожиданно раздался из-за спины Джао Юнилань. Вздохнув, Ван Джен едва слышно произнесла: «Шеф Джао, Да Цин хочет сказать тебе, что в этом дворике что-то закопано». Глава 30. Конус Шанхэ, часть 10. У Ван Джен в действительности оказался очень красивый голос. Будь она человеком, могло статься и так, что она, занявшись вокалом, была бы певицей. Однако, быть может, от того, что девушка стала призраком, ее голос также претерпел изменения, поэтому даже от ее мягких и нежных интонаций можно было ощутить, как кожа покрывается мурашками, а по спине от ужаса бежит холодок. От того, что Ван Джен так внезапно заговорила, все вокруг слегка испугались. Четыре студента из группы Шэнь Вэя тут же обратили все свое внимание на нее, и, не имея возможности скрыться, ей только и оставалось, что невозмутимо остаться на месте. Джао Юнилань, включив фонарик, потер лицо рукой и отметил, что его ладонь слегка вспотела. «Подождите здесь, я пойду и осмотрюсь для начала». Закончив говорить, он тут же смело толкнул калитку и вошел внутрь. Шэнь Вэй, не мешкая, поспешил вслед за ним. Ступая по совершенно промерзшей земле, они оба ощутили, что вся она была покрыта неровностями и рытвинами. Замедлившись, Джао Юнилань обошел небольшой дворик по кругу. Глаза сидевшего на его руках черного кота сверкали в ночи, словно фонарики. Вдруг он резко дернул задними лапами и, оттолкнувшись, выпрыгнул из рук Джао Юнилань. Отбежав в дальний угол, он выпустил когти и принялся разрывать своими толстыми лапами небольшой холмик на земле. Джао Юньлань, быстро присев, схватил толстого кота за загривок, затем слегка небрежно отряхнул его лапы рукавом. Направив фонарик вниз, он протянул руку к уже раскопанной дацином ямке. Он заметил какой-то предмет цвета слоновой кости, видневшийся под слоем земли. Покопавшись в рюкзаке, он достал небольшую лопатку и принялся копать глубже, пока, наконец, разглядев слегка приплюснутую лобную кость и пустые глазницы, не понял, что откопал половину черепа. Наблюдая за тем, как он медленно копает, Шэнь Вэй окинул взглядом дворик и обратил внимание на большое количество рассыпанных повсюду холмиков. Его вдруг пронзило холодом. Скорее всего, сейчас они стояли на множестве человеческих останков. Повернув голову назад, он увидел, как дрожавшие от холода студенты, сгрудившись у входа, с любопытством вытягивают шеи, стараясь что-то разглядеть. Он наклонился и, сжав руку Джао Юньлань поверх локтя, тихо сказал: «Закопай обратно, не стоит ничего говорить». Джао Юньлань вновь закопал череп в землю, затем, как ни в чем не бывало, встал и, повернувшись к остальным, позвал их внутрь. «Все нормально, всего лишь несколько разбитых черепков. Шагайте осторожно, тут можно ногу подвернуть. Заходите внутрь, расстилайте спальники и грейтесь». Убрав лопатку, Джао Юньлань закурил сигарету и отошел в сторону, наблюдая, как студенты и его сотрудники один за другим входят в дом. Шедшая позади всех Ван Джен, остановившись перед Джао Юньланем, тихо, так что ее невозможно было расслышать, произнесла: «Ты видел ведь, не так ли? На самом деле внизу больше одного слоя». Джао Юньлань внезапно ощутил, что кровь застыла в его жилах. Он также шепотом выругался: «Твою мать, тут и для одной общей спальни многовато, а добавить еще так получится двухъярусная кровать. Все битком набито, если еще и нас прибавить, на нас точно никто жалобу не подаст. Тем не менее, ничего не поделаешь, наши машины сюда не доедут, а разместить этих студентов неженок на улице в палатках нельзя, замерзнут насмерть за ночь». «Тут на самом деле запрещено оставаться», — все еще колебалась Ван Джен. «Я постараюсь попросить их. Нужно будет обязательно провести заупокойный ритуал. Думаю, временно, на одну ночь, остаться будет возможно». Джао Юньлань кивнул, соглашаясь, и поторопил девушку: «Давай, одна нога здесь, другая там». Ван Джен прошла к калитке, затем, сделав два шага назад, развернулась в сторону дворика, медленно опустилась на колени и, приложив руки к голове, несколько раз церемониально поклонилась. Студенты, собравшись в дверях дома, с любопытством наблюдали за ней. Стоявший рядом Шэнь Вэй поначалу утихомирил их, а, вглядевшись, и вовсе подтолкнул всех вглубь дома, потому как заметил, что показавшиеся на короткое время маленькие пальчики Ван Джен оказались пластиковыми, а выбивающиеся из-под капюшона волосы – нейлоновым париком. Складывалось такое впечатление, будто на коленях стояла вовсе не девушка, а пластиковый манекен из магазина. Конечно, как выяснилось позднее, профессор просто оказался слишком невинным, чтобы подумать о чем-то ином. Джао Юньлань наблюдал за Ван Джен, опираясь на стену дома. Продолжавшая стоять на коленях возле калитки Ван Джен говорила что-то на неизвестном языке, очень тихо, так что люди не только не могли ничего услышать, но также не распознавали слоги, из которых состояли слова. Казалось, будто звуки журчащим потоком выливались из ее рта, рассеиваясь вокруг и словно пробуждая какие-то древние силы, отчего сердца людей мгновенно затрепетали. Все, находившиеся в маленьком домике, включая студентов Шэнь Вэя, почувствовали нечто сокровенное, отозвавшееся в их душах. Молодые люди, помимо воли склонив головы, стояли в торжественной тишине. И лишь Джао Юньлань продолжал курить с отсутствующим выражением на лице, словно все происходившее оставило его полностью равнодушным. «Что это было?» – не сдержавшись, шепотом спросила Джу Хун, подойдя к калитке и стоя возле поднявшейся с колен Ван Джен. «Души предков», — слегка наклонившись, чтобы стряхнуть грязь с коленей, ответила Ван Джен. «Я уже поздоровалась, поэтому теперь все должно быть в порядке. Не стойте в дверях, пожалуйста. Лучше все пройдите внутрь. Не бросайте мусор во дворе. При выходе обязательно поздоровайтесь и постарайтесь отойти подальше, если нужно в туалет». Никто не хотел оставаться мерзнуть снаружи, учитывая бушевавший там ураганный ветер и снегопад. Однако, пережив немало непонятного за этот вечер, да еще и опасаясь нарушить нечто запретное, все заметно встревожились. Но после слов Ван Джен все, наконец, почувствовали облегчение, и, гудя словно рой пчел, гурьбой устремились внутрь хижины. Пусть она и была не слишком удобной, но для защиты от ветра, по крайней мере, годилась. Ван Джен также устремилась внутрь за остальными. Проходя мимо Джао Юньланя, она остановилась и шепотом произнесла: «Шеф Джао, ты имеешь врожденную способность видеть, с рождения сталкиваешься с вещами, в которые другие люди не верят, а также признаешь существование демонов и божеств. Однако, проходя мимо храмов или божниц, ты никогда не проявляешь почтения. Я слышала, как люди рассказывали, что ты трижды входил в монастырь Джоканг, куда страстно мечтают попасть множество паломников, и, пройдя мимо золотой статуи Будды, лишь кивнул головой вместо того, чтобы сделать глубокий поклон. Так поступать не следует». Джао Юньлань с полным безразличием, стряхнув пепел от сигареты на оконную раму, кивнул, соглашаясь с ее словами. Затем, улыбнувшись, произнес: «Все верно. Слишком неподобающе. Гордиться и рассказывать о таком не стоит, но Конституция признает право на свободу вероисповедания. Надо уважать выбор людей на сохранение идеалов». На какой-то миг в пластиковых глазах, пристально уставившихся на Джао Юньланя, словно промелькнула истинная сущность Ван Джен. Девушка, понизив голос почти до шепота, заговорила: «В трех сферах и шести направлениях обязательно есть те, кого ты не знаешь, и то, чего ты не знаешь. Возможно, ты действительно очень умелый и удачливый, однако каждый человек есть чье-то перевоплощение. Даже имея необъятные навыки, способен ли ты стать выше мира, стать выше судьбы? Люди не должны проживать свою жизнь слишком высокомерно, даже если они безумны и вовсе не считаются с небесными духами и богами. Возможно, однажды возмездие найдет их». Джао Юньлань легонько улыбнулся одними уголками губ, затем, опустив глаза, посмотрел прямо на девушку. Чуть пригнувшись, он вытянул руки и, поправляя сдвинувшийся на бок капюшон и одежду Ван Джен, заговорил. Выражение его лица было довольно мягким, однако в голосе сквозил холод. «Мне нечего стыдиться, и я не желаю просить сделать мне одолжение. Будь то Будда или демоны, с чего это им решать, правильно я поступаю или нет? Пусть они велики и почитаемы, мне-то какое до этого дело?» Ван Джен окинула его пронизывающим взглядом и вздохнула. Протянув пластиковую руку, она начертила несколько знаков в воздухе. Затем прошептала что-то непонятное и легонько коснулась лба Джао Юньланя. «Ты хороший человек», — мягко произнесла она. «Пусть Будда будет к тебе милосерден, простит и благословит тебя». Джао Юньлань не стал уклоняться. Наоборот, он слегка пригнулся, чтобы ей было удобно дотянуться. После того, как Ван Джен закончила свои действия, он спросил: «При жизни ты также была хорошим человеком. Будда простил и благословил тебя?» Ван Джен, подняв голову, уставилась на него. Взгляд ее застывших пластиковых глаз, казалось, был полон скорби. Джао Юньлань мягко потрепал ее по плечу. «Хорошая девочка, на улице довольно холодно. Пойдем в дом». В хижине быстро и расторопно, в полной гармонии друг с другом, действовали Джухун и Чушуджи. Вскоре они установили полевую спиртовку, на которую поставили небольшую, сантиметров 20 в диаметре, чашку, полную набранного чистого снега. Джухун, установив что-то наподобие подпорок сверху кастрюли, раскрыла упаковки с нарезанной вяленой говядиной и разложила сверху, используя водяной пар для их разморозки. После того, как мясо немного размягчилось, девушка, вновь использовав палочки, нанизала на них мясо и принялась поджаривать его на огне. Несколько студентов уже успели достать записные книжки. При виде входящей Ван Джен их глаза ярко засверкали, и вскоре все студенты оказались возле девушки, окружив ее. Похожий на бамбуковую жертву студент робко спросил: «Старшая сестра, ты не будешь возражать, если мы попросим рассказать историю этой хижины наверху горы?» Едва закончив говорить, он осторожно посмотрел на Шэнь Вэя. Увидев, что тот слегка нахмурил брови, студент тут же испуганно добавил: «Прости, если это, конечно, удобно. Если есть какие-то запреты, то не стоит, мы не будем настаивать. Только, пожалуйста, не сердись». Присевшая возле небольшой печки Ван Джен тихо ответила: «Ничего страшного». Спрятав руки в широких рукавах, она подобрала один из лежавших сбоку непонятно кем купленных шоколадных шариков. Он был маленьким и очень красиво упакованным. Было похоже, словно она хочет попробовать его. Однако Ван Джен лишь покатала его на покрытой тканью ладони. Затем несколько раз подбросила вверх и вниз и не стала раскрывать упаковку. Внимательная девушка-староста в красном платье тут же подхватила еще одну шоколадку и протянула ей. «Он очень вкусный. Старшая сестра, попробуй». «Я просто смотрю. Я не могу есть сладкое», – прошептала Ван Джен, затем, немного помолчав, она медленно и не спеша принялась отвечать на заданный студентами вопрос. «За прошедшие годы эти горы претерпели ряд геологических изменений, и люди, проживавшие у подножья, также очень часто кочевали, создавая новые поселения. По слухам, самое древнее поселение было создано перекочевавшими сюда жителями Кам. У тибетцев широко распространено захоронение под открытым небом. После смерти человека его останки расчленяются мастером небесного захоронения. Он также разбивает крупные кости и поливает все маслом и цампой, чтобы птицы могли их легко обклевать. Если останки не будут хорошо очищены птицами, это очень плохой признак, поэтому роль мастера чрезвычайно важна. С давних пор мастер небесного захоронения проживал именно в этом доме». Стоявший в стороне Линзинь добавил: «Несмотря на то, что мастера очень уважали и почитали, он постоянно контактировал с покойниками, что, безусловно, не слишком благоприятно. Пусть его роль и была уважаема, в обычное время люди с неохотой входили с ним в контакт». Слушавшему их рассказ Го Чанчену на ум бессознательно пришел кое-кто – рассекатель душ. Разве, несмотря на благоговейный трепет и почитание, его не избегают? За исключением Джао Юньланя, никто больше не осмеливается даже словом с ним перемолвиться, даже призраки не приближаются к нему, словно опасаются, что он принесет за собой злой рок. Через несколько сотен лет сюда перекочевало много различных народов, по большей части скотоводов, но среди них были и крестьяне-земледельцы. Однако эти земли не слишком пригодны для земледелия, а еще вскоре начали разгораться крупные конфликты между разными народностями. Одни захватывали пленных, другие становились союзниками, после стали заключаться межплеменные браки. Постепенно различные народности смешивались между собой. Некоторые народности стали перенимать захоронения под открытым небом, однако их обычаи отличались от обычаев тибетцев. Объяснения Ван Джен походили на спокойное и невыразительное повествование учителей, преподающих урок истории. От ее мягкого и монотонного голоса, а также содержания рассказа, хотелось заснуть. Однако студенты Шэнь Вэя, изначально проводящие исследования в этой области и привыкшие к такому стилю, казались очень заинтересованными. Сидя по обеим сторонам от девушки, каждый из них, потирая руки, быстро записывал в свою тетрадь все, что она говорила. Поев немного вяленого мяса, Джао Юньлань подхватил спальный мешок и, воспользовавшись своим положением в личных интересах, подтащил его поближе к Шэнь Вэю. Затем залез внутрь и прикрыл глаза. Глава 31. Конус Шанхэ. Часть 11. Через некоторое время климат в этих местах стал ухудшаться. Ван Джен добавила немного воды в чайник. Здесь оставалось все меньше и меньше людей. Они переселялись в другие места. Позднее, пожалуй, я не совсем помню когда, думаю, в середине первого года правления Сунской эпохи здесь разразилось большое бедствие. После этого многонациональные племена почти исчезли, за исключением небольшой горстки людей клана Ханьга, спрятавшихся в пещерах. Все остальные либо погибли, либо убежали и никогда больше не вернулись обратно. Девушка-староста спросила, имеются ли какие-либо исторические записи случившегося? Ван Джен покачала головой. В прошлом это место не входило в состав Джунь-Юань, поэтому цивилизация Хань не достигла данных мест. К тому же эти горы довольно отдаленные и труднодоступные, население слишком немногочисленно, новости не просачивались наружу и не поступали внутрь. Быть может, и сохранились какие-либо геологические записи или же данные о небесных телах, однако императорский двор мог и не знать о том, что здесь до сих пор проживают люди. По преданиям местных, однажды, во время сильного снегопада, снег на горах превратился в оскаливших когти и зубы чудовищ. Они скатились вниз с горы, а белые призраки, вытягивая руки из земли и воды, хватали людей и скот, вспарывая животы и отрывая головы. Староста слегка задумалась, затем, словно поняв, закивала головой. То есть, скорее всего, так описывали лавину, сошедшую после землетрясения. Ван Джен не стала ни отрицать, ни подтверждать сказанного. После этого клан Ханьга просто ушел дальше в горы, скорее всего, расположившись неподалеку от деревни Цинси. Вы занимаетесь изучением малой народности, жившей в деревне Цинси. На самом деле, большую часть ее составляют люди клана Ханьга. После ухода тибетцев место древнего захоронения под открытым небом постепенно пришло в запустение. Однако небольшой дворик и дом, где жил мастер, после прошедшего бедствия использовались кланом Ханьга для слежения за горами и предупреждения возможных катастроф в будущем. Каждый месяц самый крепкий молодой человек поднимался сюда и наблюдал за горами. Позднее эта традиция претерпела изменения, и теперь хранитель горы стал считаться самым уважаемым человеком в племени, а это место стало его жилищем. Таким образом, место наблюдения за горами стало священным для клана Ханьга. Позднее, не знаю, когда именно это началось, при необходимости проведения крупных обрядов жертвоприношений, люди клана Ханьга все вместе поднимались сюда. Студент в очках спросил, «Почему я никогда раньше не слышал о клане Ханьга?» «Потому что клан был немногочисленным». Они никогда не роднились с другими народами, поэтому задолго до образования республики этот клан исчез с лица земли, и о нем никто ничего не знает. Студентов словно осенило, и бамбуковая жердь подвел общий итог. А, понятно, клан просто вымер после вековых родственных браков. Ничего не ответив на это заявление, Ван Джен лишь глухо засмеялась, отчего сидящих рядом с ней ни с того ни с сего прошиб озноб. Обычным людям очень тяжело разговаривать с девушкой. Даже не совершая никаких странных поступков и не произнося странных речей, она все еще казалась довольно необычной. После того, как любопытство было удовлетворено, Шэнь Вэй поторопил своих студентов лечь спать. В итоге в карауле остались лишь ненуждающиеся в отдыхе Ван Джен и Дацин, ведущий ночной образ жизни. Шэнь Вэй лег самым последним. Он тщательно проверил все окна и дверь. Более того, неизвестно откуда найдя рулон клейкой ленты, он заклеил все щели в доме. Затем еще раз шепотом велел своим студентам одеться потеплее. После чего все так же шепотом поинтересовался у Ван Джен, не желает ли она также накинуть еще что-нибудь, и слегка уменьшил огонь под чайником, чтобы кипящая вода не перелилась. Закончив хлопотать, он, наконец, потихоньку залез в свой спальный мешок. Джао Юньлань заскучал еще на середине исторической лекции. Для того, чтобы заглушить тоскливый разговор, он включил музыку и постепенно заснул с наушниками в ушах. Он лежал, свесив голову слегка на бок, отчего капельки наушников почти выпали и едва держались в ушах. Его лицо с приятными чертами очень красили светившиеся интеллектом глаза, но и закрытыми глазами оно выглядело очень хорошо. Единственное, от холода кожа казалась слегка бледной. Шэнь Вэй молча смотрел на безжизненное лицо спящего Цзяо Юньланя. Казалось, даже если небеса рухнут на землю, этот человек обязательно найдет укромный уголок, чтобы вздремнуть. Профессор никак не мог оторвать от него взгляд. Немного погодя, его лицо смягчилось. Он осторожно протянул руку, вытащил наушники, свернул их и отложил в сторону. Затем поднял отброшенную куртку и вновь накрыл Цзяо Юньланя. Го Чан Чен и еще один мальчик-студент неподалеку от них уже сопели во сне. Со стороны убиравшей плитку Ван Джен раздавались негромкие звуки. Облегченно выдохнув, Шэнь Вэй лег на бок. Через некоторое время его дыхание выровнялось и стихло, словно он уже заснул. Однако, если бы кто-то посмотрел на него, то увидел, что его глаза все еще были раскрыты. Шэнь Вэй разглядывал лицо спящего Цзяо Юньланя, пользуясь тусклым, непонятно откуда падавшим светом, и, похоже, он собирался провести так всю ночь. Он настолько долго ограничивал себя, что не в силах больше терпеть, сейчас просто дал волю чувствам. От того, что он лежал так близко к Цзяо Юньланю, его мысли просто вышли из-под контроля. А он представлял, как, вытягивая руки, прижимает теплое тело к себе, целует его глаза, волосы, губы, пробует его всего на вкус, овладевает им. Шэнь Вэй ощущал, как сбилось его дыхание. Прямо сейчас он был похож на замерзающего в стужу, мечтающего о чашке горячего супа, однако он не двигался, словно одни эти мысли полностью удовлетворяли его. Свернувшись калачиком возле Ван Джен, Дацин покачивал хвостом, ожидая полуночи. Наконец, когда ему показалось, что все вокруг заснули, он прошептал: «Там во дворе зарыты останки. Или только головы? Кто все эти люди?» Пластиковое лицо Ван Джен было полностью скрыто капюшоном. Через некоторое время девушка ответила: «Головы. Люди клана Ханьга всегда придерживались традиции обезглавливания». Не сдержав любопытства, Дацин спросил: «И все же, почему клан Ханьга исчез?» «Та маленькая девочка же сказала, из-за родственных браков», — ответила Ван Джен. «Не путай меня и ту глупую девочку. Ты что, думаешь меня этим обмануть? Даже лошади в табуне таких проблем могут избежать. Неужели люди в то время были настолько невежественными, что не задумывались об этом?» Дацин раздраженно повел усами. «К тому же в те времена у малых народностей в ходу было многоженство, так что, говоря о запрете браков с чужими, имелось в виду не выдавать девушек замуж за неместных, а мужчинам не брать женщин других племен в качестве главной жены. Только и всего. Неужели это прям так строго отслеживалось? Кроме того, в клане не два или три семейства, так или иначе, на пять разрядов владений не могли же все друг другу родственниками оказаться». Ван Джен, наклонив голову, посмотрела на него, затем, протянув руку, погладила по голове и тихо сказала: «Ты всего лишь кот. Можешь просто есть свою кошачью еду и рыбок. Зачем тебе размышлять о проблемах людей?» Любой человек, посетив офис СБР и увидев Ван Джен, подумал бы, что ей меньше 20. Настолько молодо выглядела девушка. Однако сейчас, когда ее лицо было полностью скрыто, по ее старческой манере разговора можно было подумать, что она очень немолода. Лежа рядом, Дацин, как настоящий кот, молча прищурившись, наслаждался легкими поглаживаниями. Однако его слегка приоткрытые глаза словно бы вглядывались куда-то в темноту. Постепенно наступила глубокая ночь. В горном домике стояла полная тишина, нарушаемая лишь мягким дыханием и тихим похрапыванием. Едва часы пробили полночь, Цзяо Юньлань внезапно открыл глаза и встретился с мягким, лишенным очков, взглядом Шэнь Вэя, который тут же, придя в замешательство, поспешно прикрыл веки. К счастью для него, Цзяо Юньлань, не придав этому большого значения, приподнялся и некоторое время тщательно прислушивался. Затем, повернув голову, он прижал палец к губам, призывая Шэнь Вэя к молчанию. Нетерпеливо покинув спальный мешок, Цзяо Юньлань подхватил фонарик и устремился на улицу. Мяукнув, Дацин тут же побежал вслед за ним. Немного поколебавшись, Шэнь Вэй все же вылез из мешка и поспешил за ними. Выйдя наружу, Цзяо Юньлань обнаружил, что фонарик ему абсолютно не требовался. Вся долина перед ними полыхала, огонь словно спускался с небес. С одной стороны была покрыта снежными шапками горная цепь, с другой – объятая пламенем долина. Несмотря на то, что они находились за много тысяч километров на вершине горы, они словно слышали рев пламени, истошные вопли и крики, ощущали боль от сжигающего кожные покровы пламени. Небо было охвачено оранжевым заревом. Они словно очутились в совершенно другом мире. Объятая пламенем долина потрясала до глубины души, заставляя забыть обо всем, заставляя забыть о времени и месте. Окружавший дом дворик будто бы откликнулся на происходящее. Земля содрогнулась, затем промерзший насквозь грунт зазмеился мелкими и крупными трещинами. На поверхности показались маленькие и большие черепа, ранее похороненные в глубине. Огромное количество, крупные и мелкие, принадлежавшие разным поколениям, отличающиеся по цвету, все они, один за другим появлялись из-под земли, тускло отсвечивая пустыми глазницами. Под хруст мелких косточек черепа, словно занимая полагаемое им место, разворачивались в одном направлении. Все больше и больше черепов появлялось на поверхности. Все они словно паломники, издаваемый ими стук вторил трепету земной поверхности. Вытянув одну руку, Цзяо Юньлань задвинул Шэнь Вэя за спину. Второй же поймал Дацина, поднимая его с земли. «Толстяк, не носись!» «Пламя преисподней!» — произнесла непонятно когда подошедшая Ван Джен за их спинами. Капюшон ее куртки был откинут назад, обнажая безжизненное лицо надувной куклы. Шэнь Вэй еще не успел точно разглядеть, что за пластиковая игрушка оказалась перед его глазами, как вдруг Ван Джен, неожиданно обмякнув, повалилась на землю. Шэнь Вэй инстинктивно протянул руку, пытаясь помочь, однако едва он схватил куклу, как она издала долгий грудной стон, отчего рука истинного джентльмена, многоуважаемого учителя Шэнь, дрогнула от испуга, и кукла тотчас полетела на землю. Неизвестно откуда перед ними вдруг возникла фигура девушки в белом платье, и голосом Ван Джен произнесла: «Раскрылись четверо врат, и вошли четыре грешника, и огонь преисподней вспыхнул, приветствуя их. По слухам, это пламя преисподней загорается для того, чтобы наказать виновного». Цзяо Юньлань сказал: «Прекрати нести чушь, просто замолкни». Вытянув руку, Ван Джен ответила: «Если не веришь, убедись сам». К тому времени все черепа во дворе развернулись в сторону двери домика. От взгляда на пустые глазницы по спинам стоявших там людей мороз скользил по позвоночнику. А тут еще и нижние челюсти черепов принялись подпрыгивать вверх и вниз, словно насмехаясь. Мурашками покрылись не только люди, даже кот непроизвольно поежился. Только Ван Джен, совершенно безучастно глядя на них, также безучастно произнесла: «Мой народ, все они хотят содрать с меня кожу, вытянуть мои жилы, напиться моей крови». Цзяо Юньлань тихонько вытянул револьвер из кармана. «Ван Джен, возвращайся в свое тело и ступай в дом». Словно пропустив его слова мимо ушей, Ван Джен печально вздохнула. «Однако», — произнесла она бездумно и с некоторой горечью, — «я уже мертва». «У тебя что, климакс наступил? Все еще твою мать продолжаешь болтать, а ну быстро пошла внутрь!» Цзяо Юньлань, взбесившись, схватив полупрозрачную душу Ван Джен, чрезвычайно грубо впихнул ее в пластиковую куклу, затем одной рукой, подняв ту с земли, быстро забросил ее внутрь, прямо в руки проснувшейся Джухун. Все черепа во дворе, вдруг широко раскрыв рты, поскакали в его сторону. Цзяо Юньлань тут же, схватившись одной рукой за щеколду, трижды выстрелил. Его револьвер, казалось, стрелял совсем не пулями. При попадании в черепа те, совсем по-человечески завизжав, превращались в белый дым. Воспользовавшись моментом, Цзяо Юньлань быстро рванул дверь на себя, зажимая один из успевших доскакать черепов в проеме. Невообразимо быстрым движением руки Джао Юньлань тут же засунул пистолет обратно, выхватил из ножен кинжал, ударил им по черепу, раскалывая тот, словно куриное яйцо, и быстро захлопнул дверь. Черепа снаружи принялись один за другим наскакивать на дверь, отчего казалось, что в нее колотило бесчисленное количество кулаков. Высоко подпрыгивая, они злобно глазели в окна. Производимый ими стук костей будто происходил из самого ужасающего кошмара. Несколько проснувшихся студентов привстали, потирая глаза. При виде творившегося они оставались довольно спокойными. Да и любой нормальный человек просто подумал бы, что все еще не проснулся и продолжает видеть сон. Даже Го Чан Чен оставался спокойным, ведь они в маленьком горном домике, у них есть обладающий удивительными способностями Джао Юньлань, у них также есть храбрый, толстый, говорящий кот, фальшивый монах, загнавший голодного призрака в маленькую бутылочку, ведьма-змея, пожирающая сырое мясо, и еще Чу Шуджи, с которым он так и не осмелился заговорить. Го Чан Чен действительно верил, что хотя вокруг все и жутко пугающе, на самом деле они в безопасности. Этот несчастный ребенок просто слепо верил в своих сослуживцев. Глава 32. Конус Шанхэ, часть 12. Амитабха. Линьцзинь и Джао Юньлань вместе навалились на дверь, удерживая ее, и фальшивый монах, пытаясь отдышаться, во все глаза уставился на множество прыгающих за окном черепов. «Кажется, я начинаю терять веру в этот мир, где даже черепа пытаются казаться милыми. Что за хрень тут происходит?» Джао Юньлань, развернувшись, спросил Ван Джен. «Что не так с этой компанией, что ты привлекла? Ладно, еще нас, так они тебя покусать хотят. Они что, не боятся отравиться пластификаторами?» Линь Цзин, смутно ощутив, что его начальник, кажется, сказал что-то лишнее, тайком дернул его за воротник. Стоявшая в стороне девушка-староста, услышав его слова, рассмеялась. Затем, словно осознав несвоевременность смеха, под пристальными взглядами своих однокурсников она быстро закрыла рот и затихла. В 1712 году в клане Ханьга возникли беспорядки. Ван Джан поднялась, опираясь на Джухун, и потянулась надвинуть капюшон куртки пониже на лицо. После победы над бунтовщиками старейшина клана умер, а его жена, дети и 112 воинов, следовавших за ним, были по старой традиции обезглавлены. Тела сожгли на костре, а их головы зарыли в саду хранителя гор, обрекая на рабство, вечные гонения и отсутствие покоя в загробном мире. «Это именно тот двор?» – ошарашенно спросила Джухун. Стук в дверь все продолжался. Джао Юньлань бросил выразительный взгляд на Чу Шуджи. Тот тут же распахнул ветровку, под которой оказался весьма старомодный свитер с огромным количеством карманов, что делало его похожим на передвижную торбу. Он тщательно ощупал несколько карманов, затем, словно собираясь посчитать деньги, вытащил около дюжины желтых бумажек с выписанными на них киноварью заклятиями, шагнул вперед и наклеил по одной на каждый угол двери. Листки заклинаний слабо засветились, и стук черепов в дверь немедленно прекратился. После этого Чу Шуджи, словно расклейщик объявлений на столбах, целыми пригоршнями принялся заклеивать окна и стены заклинательными бумажками. Он прошелся по всему дому, и скоро все стены были полностью покрыты желтыми листками так плотно, что и в воде было не просочиться. Словно прочувствовав его действие и испугавшись, прыгающие черепа снаружи отпрянули на несколько метров от домика, не осмеливаясь более стучать в стены или заглядывать в окна. Джао Юньлань наконец отпустил дверь. Несмотря на окружающую стужу, сейчас он с ног до головы был покрыт потом. Он грузно, словно старый дед, плюхнулся возле печки, разорвал пачку сухого молока, высыпал его в большую чашу и перемешал с минеральной водой. Затем вылил в кипящую на плитке миску и сказал, поднявшийся на ноги Ван Джен: «Свари, пусть каждый выпьет по кружке, а после этого ты, понятно, растолкуешь мне все об этом клане, что в конце концов там произошло. «Простите». Это было единственным, что произнесла Ван Джен в ответ. Казалось, будто она собиралась держать рот на замке, как нелегалы из Чуншина, пойманные партией. «Умрем, но ничего не расскажем». Затем она вновь открыла рот и сказала еще одно предложение. «Откройте дверь и выбросьте меня на улицу. Без меня, несмотря ни на что, снаружи для вас все будет спокойно». Дослушав ее до конца, Цзяо Юньлань спокойным голосом произнес. «Позволь узнать, ты сама чувствуешь, что говоришь на человеческом языке?» Хотя Ван Жэн внешне и могла напугать кого угодно, на самом деле по характеру она была мягкой и серьезной девушкой, немногословной и не слишком сходившейся с людьми, но очень вежливой. Так что, осознав, насколько ее слова задели Цзяо Юньланя, что он заговорил подобным тоном, она, опустив голову, попросту сдалась и не стала больше ничего говорить. Стоявший сбоку от окна Чу Шуджи приоткрыл створку и выглянул наружу. Увидев, что под действием заклинаний черепа удалились на значительное расстояние, он обернулся и подал знак Цзяо Юньланю. «Оставь одного человека на страже, остальные пусть ложатся спать, это всего лишь безделушки, не стоящие внимания». Поняв, что кризис миновал, бамбуковая жердь, очевидно принадлежавшая к тому типу людей, что обожают сеять хаос вокруг, обратился к Шэньвэю. «Учитель, а можно я сделаю несколько снимков? Можно даже из окна, не буду выходить наружу». Шэньвэю даже стало любопытно, как именно надо воспитать человека, чтобы из него вырос настолько любознательный мелкий пакостник. Один любитель распускать руки, подойдя ближе, приобнял Шэньвэя за плечи, затем, слегка наклонившись вперед и понизив голос, произнес, обращаясь к бамбуковой жерди. «Фотографировать, конечно, не преступление. Но вот ты знаешь, что старики в прошлом часто повторяли – фотографии могут забрать душу. Если это человек, то останется лишь пустая оболочка. Однако у нас тут души мертвых. Ты хочешь с собой парочку черепов забрать на разведение?» Тон его голоса, очень походивший на полуночные рассказы о привидениях, напугал студента. Улыбнувшись, Цзяо Юньлань еще настойчивее продолжил. «Еще можно посадить их в горшках, и каждую ночь с 12 до часу, как по расписанию, ты услышишь, как они принимаются, чавкая челюстями, жевать цветочные горшки. Когда горшки закончатся, примутся за стол, а потом, как дожуют стол, примутся за твою кровать». А он еще не закончил говорить, как бамбуковую жердь вдруг всего скрутило. Уголок рта Шэньвэя слегка дернулся. «Что с тобой?» Смущенно приплясывая на месте, студент нерешительно произнес: «Я хочу в туалет». Напугав беднягу до того, что тот едва не обмочился, Цзяо Юньлань обомлел, а потом, как настоящая сволочь, громко расхохотался. «До рассвета осталось 3 часа», — сказал Чу Шуджи. «Мои талисманы способны сдержать их до 5 часов, поэтому советую потерпеть до утра. Однако, если все же пойдешь, и они нападут и соберутся кусаться, мочись им на голову. Моча мальчиков ограждает от нечистой силы, и хотя умереть они не умрут, сотрясение уж точно получат». Ван Джен мягким голосом произнесла: «Я могу защитить». Она не закончила говорить, как Цзяо Юньлань прервал ее. «Когда все только началось, ты не смогла ничего сделать. Собираешься посреди ночи выйти?» Нащупав в кармане охотничью зажигалку, он продолжил. «Девочки не боятся пассивного курения? Если нет, хорошо. А то дяде полицейскому нужны эти малышки, чтобы поднять жизненные силы». До смерти перепуганные поначалу люди немного расслабились. Некоторые студенты даже рассмеялись и нырнули обратно в спальные мешки. Непонятно было, то ли им казалось, что с Цзяо Юньланем нечего бояться, то ли они все еще не полностью проснулись. Через некоторое время в домике воцарилась тишина, лишь изредка нарушаемая звуками катавшихся по снегу черепов. Даже Дацин, сидевший в гнезде в объятиях Цзяо Юньланя, прикрыл глаза. Ван Джен сидела в дальнем углу, прислонившись к стене. Казалось, девушка о чем-то глубоко задумалась. Свет в доме был полностью потушен, и только заклинания на стенах и двери излучали слабое и прозрачное сияние. Стоявший возле окна Джао Юнилань почувствовал, что сквозь створку окна, приоткрытую чушу Джи, тянет небольшим сквозняком. Он слегка пригнулся ближе к ней, прикрыл ладонью огонь зажигалки и прикурил сигарету. Совсем недавно, разбуженный странностями, происходившими за окном, он на самом деле заметил взгляд Шэнь Вэя, однако, увидев его всполошенное состояние, преднамеренно не стал заострять на этом внимание. Джао Юнилань был почти уверен, что на тот момент Шэнь Вэй совсем не походил на только что проснувшегося или страдающего бессонницей человека. Умиротворение и спокойное выражение лица, и непонятный, но очень ласковый взгляд, словно исходящий из самого сердца, было похоже, что Шэнь Вэй полночи, не мигая, просто смотрел на него. Если бы Шэнь Вэй был заинтересован в нем просто от того, что ему нравятся мужчины, Джао Юнилань мог бы это понять. По его собственному мнению, у него был вполне пристойный имидж. Все нормально с деньгами, подходящий возраст, не старый, не слишком молодой. Конечно, была еще слабая тенденция к проявлению мачизма, однако и на чувства других он тоже иногда внимание обращал. И малознакомым людям обычно было невдомек о его отвратительном характере и о моральных поступках. Наоборот, вместо этого он притворялся хорошо воспитанным и порядочным. Тем не менее, будь то страсть, влечение или просто заинтересованность, да даже если взрывоопасная любовь с первого взгляда, Джао Юньлань не думал, что из-за этого кто-то мог не спать всю ночь напролет, уставившись на другого человека. Джао Юньлань вспомнил день, когда он впервые встретил Шэнь Вэя. Но он чувствовал, что был глубоко и прочно связан с ним раньше, в какой-то ситуации, вот только когда? Джао Юньлань надолго погрузился в размышления. Когда сигарета дотлела до конца, он с отсутствующим видом затушил окурок и безо всяких колебаний выбросил его в окно, попав на один из подпрыгивающих черепов. Тот, тут же почернев, упал на землю, два раза дернулся и неподвижно затих. До 10 лет, пока он был еще совсем ребенком, он почти ни в чем не разбирался. Даже мужчин от женщин отличал с трудом. Самым большим его развлечением в те годы было кидать камни в чужие окна. Однако после того, как он немного повзрослел и начал разбираться, что к чему, он отчетливо и ясно хранил воспоминания обо всем происходившем. Все периоды, дела, причины и следствия, у него в памяти почти не было прорех или путанных воспоминаний, в которых он мог бы усомниться. Конечно, существуют внешние силы, которые могут изменить память человека, к примеру, гипноз, или еще несколько приходивших Джао Юнилань на ум секретных техник. Однако люди, к которым такие методики применялись, автоматически не сохраняют в памяти измененные воспоминания. Жизненный опыт людей – очень сложная вещь. Любые мелочи имеют причинно-следственную связь, которую помимо самого человека никто не может реально осознать. К примеру, предположим, что человек попал в небольшую автомобильную аварию. Начиная вспоминать произошедшее, он поймет, что авария случилась из-за того, что он опоздал. Почему он опоздал? Потому что провел в туалете на 5 минут больше обычного времени, страдая от запора. Откуда запор? От того, что вчера вечером, перенервничав, он переел обжаренных во фритюре блюд. Почему переел жареных во фритюре блюд? Потому что срок бесплатного купона в ресторане быстрого питания истекал. Продолжив размышления, он вспомнит, как именно получил этот купон, был ли он передан ему кем-то знакомым или же просто всунут в руки на улице, и так далее, и тому подобное. Любая мелочь в памяти, если она произошла на самом деле, может быть детально проанализирована подобным образом, и насколько бы ни был умен человек, вмешивающийся в воспоминания, даже он не сможет в точности предусмотреть все мелочи. К примеру, ситуация со стулом, менструальным циклом, дружескими или любовными отношениями другого человека и выстроить точные логические цепочки соответствующим образом. Поэтому при любом вмешательстве в память причинно-следственные цепочки будут нарушены, и человек начнет сомневаться в их правдивости. Как нарочно, Джао Юнилань и сам был мастер в таких вещах. Именно поэтому с самого детства Джао Юнилань понимал значимость и уязвимость человеческого сознания. После того, как Дацин вручил ему декрет Ордена Усмирителей в качестве первого урока, он обучил его технике медитации для регулярного приведения собственных мыслей и воспоминаний в порядок. Оттого Джао Юнилань был точно уверен, что никогда раньше не встречался с Шэнь Вэем. В таком случае, либо профессор Шэнь, обладающий превосходным имиджем и прекрасным характером, на самом деле его преследует, тайно и страстно влюбившись в него, само собой совершенно ясно оценивающий себя Джао Юнилань точно понимал, что такое в корне не соответствует действительности. Скорее, это больше похоже на него самого. Либо Шэнь Вэй на самом деле прикрытие, и он вовсе не обычный человек. То есть, если он ничего не найдет, значит Шэнь Вэй либо простой человек, либо совсем непростой. 3 или 4 часа прошли довольно быстро. Вскоре на востоке заолел рассвет. Молочно-белое небо еще не совсем расчистилось, когда дьявольские создания во дворе утихомирились, и один за другим, попадав на землю, замерли. Странное пламя вдалеке тоже непонятно когда потухло и полностью исчезло. Тихонько толкнув дверь, Джао Юнилань вышел во двор, чтобы лично удостовериться. Когда он понял, что на востоке действительно встает солнце, небо постепенно посветлело, а призраки исчезли, только тогда он, устало потирая лицо, возвратился в дом и, скрестив руки на груди, решил немного вздремнуть, прислонившись к стене. Он подумал, когда совсем рассветет, надо найти шанс поговорить с Шэнь Вэем. С этой мыслью он, наконец, отключился. Быть может, от того, что он весь день провел за рулем на сложной, покрытой снегом и льдом дороге, или от того, что нормально не отдохнул перед этим, сейчас он настолько вымотался, что практически сразу заснул мертвым сном. Примерно через час его разбудила Джухун. Обнаружив, что кто-то накрыл его одеялом, он тут же подсознательно принялся взглядом искать Шэнь Вэя. Однако не успел он найти свою цель, как слова Джухун тут же заставили его взорваться от злости. Джухун спросила: «Шеф Джао, ты не знаешь, куда делась Ван Джен?» Глава 33. Конус Шанхэ, часть 13. «Чего?» Вот тут Джао Юнилайн действительно психанул. Что было странно, обычно от такого рода известий, пусть он даже и проснулся только что, да даже если бы он был пьян в усмерть, он должен был бы уже полностью очнуться. Однако сейчас его мозг словно был залит клеем, а веки весили несколько килограмм. «Ван Джен». Джао Юнилань силой сжал переносицу и с трудом сел прямо, хлопая грозящимися слипнуться глазами. Затем слегка сконфуженно спросил: «Я проспал меньше часа. Разве ее тут не было только что?» Джухун, посерьезнев, внимательно посмотрела на него. Она была знакома с Джао Юниланем уже много лет. Обычно, каким бы уставшим он ни был, он мог прикрыть глаза, отдыхая, или же неглубоко заснуть. Однако в текущей ситуации, находясь на страже, в глуши, окруженной кучей черепов, чтобы он мог заснуть настолько глубоко, такого никогда не происходило с Джао Юниланем. Равнодушие к мелочам и отсутствие здравого смысла – две разные вещи. Джухун подошла ближе, пригнулась и внимательно принюхалась. Джао Юнилань спросил: «Что?» «Не шевелись». Джухун сдернула с него одеяло, пощупала уголки, затем осторожно надорвала край и ногтем подцепила немного коричневого порошка изнутри. Она поднесла его к носу и, сразу поняв, что это, сказала Джао Юниланю: «Тебя усыпили». От головокружения зазвенело в ушах, поэтому до Джао Юниланя произносимые кем-то слова доходили словно сквозь толстый слой ваты. Поняв, что именно сказала ему Джухун, он ощутил, что его, дикого гуся, который использовал всех вокруг годами, обдурила маленькая птичка. Множество слов, пронесшихся у него в уме, в итоге сформировались в два. «Твою мать!» Эта вспышка гнева была настолько стремительной, что даже сам Цзяо Юньлань не понял, был ли он несчастлив из-за того, что Ван Джен внезапно подсыпала ему лекарство, или же от того, что это не Шэнь Вэй укрыл его одеялом. «Дай мне бутылку минералки», – прошептал он Джухун. «Холодной». «У нас теплой нет». Джухун подобрала бутылку минеральной воды, которая покрылась тонкой корочкой льда, и, хорошенько встряхнув, размешивая, открыла. Нахмурившись, Цзяо Юньлань отпил пару глотков, затем решительно вылил оставшуюся большую часть воды на затылок. «Ты с ума сошел? Что ты делаешь?» Джухун и Шэнь Вэй выкрикнули почти одновременно. Шэнь Вэй хотел дотянуться до него, чтобы остановить, однако был слишком далеко. Застигнутый врасплох вчерашней ночью, он постарался как можно дальше спрятаться от глаз Цзяо Юньланя. «Линдзин, присмотри за профессором Шэнь», — невозмутимо произнес Цзяо Юньлань, игнорируя его. Он обтер лицо холодной водой, затем вытер намокшую одежду, подхватил смятую куртку и накинул ее. Выйдя наружу, он пинком отшвырнул валявшийся под ногами череп на 3 метра от себя. «Остальные за мной!» «Что делать со всеми этими черепами в дворе?» – спросил Линдзин. Цзяо Юньлань бросил. «Выкопать и разбить!» «Это может вызвать гнев?» – обеспокоенно заметил Линдзин. «Нас не трогают, мы не трогаем. Тем более одного я уже окурком пришиб». Цзяо Юньлань холодно окинул взглядом территорию дворика. «Если кто-то меня тронул, я раскопаю могилы его предков. Вчера вечером мы вежливо, соблюдая все правила, вошли сюда. Однако в ответ получили вот это. Но наступил рассвет, и теперь на нашей улице праздник. Возникнут проблемы, я за них отвечу». Дурной нрав Цзяо Юньланя показал себя во всей красе. Поэтому, не решаясь провоцировать его еще больше, Линдзин замолчал. Почти бегом Джухун догнала его и, пройдя пару шагов рядом, все же набралась смелости и тихо прошептала. «Ван Джен, у нее, скорее всего, свои скрытые причины». Цзяо Юньлань, не поворачивая головы, раздраженно бросил. «Брехня! Если ничего путного сказать не можешь, лучше заткнись!» Замолчав на пару секунд, Джухун все же не сдержалась. «Ты нормально разговаривать не можешь? Ты, когда девушек цепляешь, таким же тоном говоришь, болван!» Наконец, бросив на нее взгляд, Цзяо Юньлань произнес нечто еще больше разозлившее ее. Подняв брови, он спросил: «А когда это я тебя цеплять собирался-то?» Джухун реально захотелось врезать ему по лицу, однако она не осмелилась, поэтому, стиснув зубы, лишь прошептала. «Неудивительно, что всем твоим отношениям пришла крышка, да ты на всю жизнь холостяком останешься». Вскоре Цзяо Юньлань привел всех к припаркованным вчера ночью автомобилям и вытащил несколько небольших дорожных рюкзаков из багажника. «Машины туда не пройдут, остаток дороги придется идти пешком. Возьмем самые меленькие сумки. Набейте их высококалорийным пайком и возьмите по бутылке воды. Ее можно сунуть в карман, если сумки потеряются, то хоть что-то останется на крайний случай». «Теперь это». Цзяо Юньлань вытащил большую кучу вещей и передал Джухун. «Вернись в хижину и раздели между всеми». Девушка в изумлении уставилась на него. «Ты приказываешь мне вернуться?» «Не очень оригинально. Но то, что ты выглядишь как человек, не делает тебя более теплокровной». Потеряв терпение, Цзяо Юньлань силой захлопнул багажник и жестом показал Чушу Джи и Го Чан Ченю следовать за ним, затем махнул рукой в сторону Джухун. «Ладно, женщина, пока ты еще не замерзла и не впала в спячку, быстро возвращайся назад. А еще вот, только не пей холодным, сначала согрей». Он бросил ей небольшую бутылочку, и Джухун, поймав ее, опустила глаза, рассматривая. Это оказалась бутылочка слабоалкогольного рисового вина, хорошо согревающий напиток и в здешних местах малодоступный. Оттого ей стало понятно, что Цзяо Юньлань приготовил его заранее, и понятно даже для кого. Джухун внезапно растрогалась. Пусть даже у некоторых людей и не хватало мягкости для выражения своих чувств. Для того, чтобы сохранить силы, все трое молчали большую часть пути. К счастью, небо было безоблачным, и хотя дул северный ветер, на солнце он не казался слишком пронзительным и холодным. Го Чанченю показалось, что они поднялись и спустились, по крайней мере, с трех или четырех гор и намного удалились от деревни Цинси. К полудню они, наконец, дошли до небольшой, защищенной от ветров долины. Чу Шуджи разорвал пару упаковок вяленой говядины, и, разделив ее на троих, они быстро перекусили. После этого Джао Юнилань достал сплошь покрытую пометками карту, расстелил ее на земле и, усевшись на камень, скрестив ноги, принялся тщательно ее изучать. «У тебя есть хоть какая-нибудь идея, куда мы направляемся?» — спросил Чу Шуджи. Джао Юнилань нанес очередную пометку на карту и, не поднимая головы, ответил. «Ван Джен и ее народ нежели в деревне Цинси. Честно говоря, когда она начала свой рассказ, я думал именно так, однако позже решил перепроверить и поднял ее файл». Чу Шуджи был поражен. Он полагал, что Джао Юнилань был занят лишь наладкой отношений со своими многочисленными зятьями с одной стороны и почти потерял голову от страсти с другой. Он и не предполагал, что, вопреки ожиданиям, тот еще нашел время позаботиться о действительно серьезных вещах, поэтому, не сдержавшись, спросил. «И что с ней произошло?» Ван Джен родом из клана Ханьга. При рождении она носила имя Гэлань. «Позже, присоединившись к ордену, она сама его сменила», — ответил Джао Юнилань. «Клан Ханьга нельзя назвать дружелюбным или гостеприимным. К тому же он был слишком закрытым. Оттого маловероятно, что эти люди могли проживать так близко от дороги и на таком ландшафте, на котором расположена деревня Цинси». «Так значит, в исторических источниках все-таки есть данные о них?» — пораженно спросил Чу Шуджи. «Исторических данных нет. Джао Юнилань нанес три точки на карту. Есть древний реестр черной магии». Он встряхнул карту, выпрямляя ее, и постучал кончиком ручки по точке на ней. Основываясь на собственном понятии расстояний, Чу Шуджи тут же понял, что на карте обозначен холм, на котором располагалась хижина, где они временно остановились. Джао Юньлань продолжил. «Когда мы только вошли в тот дворик, мне сразу показалось, что человеческие головы там погребены в соответствии с легендарным темным искусством Робула. На языке клана Ханьга «Робула» означает «души умерших». Однако здесь темное искусство применено не в значении «запретный», а в «держать в заключении». «Го Чанчен, почему ты стоишь так далеко? А ну, катись сюда! Ты уже прошел испытательный срок, и как официальный сотрудник можешь поактивнее участвовать в работе!» Го Чанчен, тут же спотыкаясь, поспешил к ним. «В таком случае это значит, что здесь применено заклинание запечатывания призраков», подвел итог сказанному Чу Шуджи. «Ага, клан Ханьга с давних времен практиковал традиции обезглавливания и изгнания духов», ответил Джао Юнилань. «Полагаю, это соответствовало их общественно-экономической формации. До полного истребления клан Ханьга придерживался традиции рабства, и по записям Робула люди Ханьга верили, что они имеют полное право на рабов, неважно при жизни или же после смерти. Именно поэтому после смерти рабам отрубали головы и закапывали на алтаре на самой верхушке горы. Таким образом, их души навечно запечатывались и должны были служить и после смерти. А есть ли какое-либо особое значение погребения именно на верхушке горы?» – спросил Чу Шуджи. «Да, клан Ханьга проживал рядом со многими этническими группами, и, несмотря на полный запрет межклановых браков, они все же попали под влияние религиозных взглядов других племен. Дошедшие до наших дней записи гласят, что клан Ханьга из поколения в поколение следовал идеологической концепции Бон. Однако сама суть имела отличие. В священных жертвоприношениях, практиковавшихся кланом, имелись намеки на легендарных злых духов. В отличие от других религий, они не обязательно думали, что все вокруг имеет живой дух. Однако, проживая в горах и столкнувшись с разрушительной силой лавины, они заключили, что в горах имеется свой дух, при этом очень могущественный, именно поэтому имеющий способность подчинять себе души умерших. Таким образом, клан Ханьга решил построить горный вход духов, алтарь на затененной стороне вершины горы. Помимо этого, в Робула, под влиянием буддистского круга жизненных перевоплощений, особый акцент был сделан на единый треугольник, окружающий город и превращающий его в самую глубокую яму в мире, из которой никто и никогда не сможет выбраться. Чу Шуджи был феноменально умен, поэтому, дослушав, он тут же подстроился под ход его мыслей. Другими словами, должно быть три алтаря в той же местности, неподалеку друг от друга, на одинаковой высоте и образующие симметричный треугольник. Говорить с умным человеком значит экономить на разъяснениях. Джао Юньлань кивнул. Соединив три точки, нанесенные им на карту, он получил почти симметричный треугольник, после чего нарисовал небольшой круг посередине его. Здесь из поколения в поколение навечно заточались души умерших. Думаю, клан Ханьга проживал где-то рядом. Покажи. Помимо обладания превосходным чувством ориентации и ощущения пространства, в особенности расы Чу Шуджи также входила способность объемного чтения карт. Перевернув карту и глядя на нее под углом, он спросил: «Смотри, это не та долина, где вчера ночью полыхало пламя?» Вот с этим получается еще точнее. Джао Юньлань убрал карту и с неимоверной быстротой запихнул две полоски вяленой говядины в рот. «Ешьте быстрее. Как закончим, сразу отправимся туда». Чу Шуджи некоторое время сидел молча, размеренно жуя мясо. Затем, взглянув на стоявшего в сторонке с глупым и растерянным видом Го Чанчена и обдумав кое-что, внезапно спросил: «Несмотря на то, что в этот раз мы приехали сюда просто ради исследований, шеф Джао, действительно ли необходимо изучать черную магию для того, чтобы так быстро определить необходимое направление?» Джао Юньлань словно мимоходом заметил: «Само собой, если ты героин от экстази отличить не сможешь, то как будешь работать в наркополиции?» Еще немного подумав, Чу Шуджи в кои-то веки улыбнулся. Однако даже улыбка на его лице не смогла смягчить ожесточенное выражение. «Раз так, что же мы наших наркополицейских не обучаем этому?» Джао Юньлань, перестав пережевывать мясо, в упор уставился на Чу Шуджи. Тот спокойно уставился в ответ. Го Чанчен, ничего не понимая, переводил взгляд с одного человека на другого. Сильная аура обоих пугала его, отчего он просто не осмеливался вмешиваться и лишь сильнее втянул голову в плечи. Неизвестно, сколько времени спустя Джао Юньлань наконец произнес: «Старик Чу, ты такой умный, мне не часто попадаются такие смышленные люди, потому-то я и не буду тратить слова зря. Раз ты сам все понял, тебе с этим и разбираться». Чу Шуджи, слегка прищурившись, уставился на упаковку от вяленой говядины. Кажется, ему в руки в будущем перепадет новая забава. В конце концов, он больше ничего не сказал, на его лице также отсутствовало всякое выражение, словно недавнего разговора и в помине не было. Вот только никто не мог сказать, о чем он думал на самом деле. Через 15 минут они вновь тронулись в путь, на этот раз под предводительством Чу Шуджи. Солнечная и ясная погода с утра непонятно когда сменилась мелким снегом. Три человека шли на запад. Примерно через час они наконец дошли до середины горы. Именно в этот момент Го Чанчен внезапно увидел в снегу что-то очень знакомое. Сделав пару шагов, он дошел до места, затем рукой в толстой перчатке смахнул тонкий слой снега и, наконец, рассмотрев заинтересовавшую его вещь, опешил. «Ну, конечно, это же пластиковая рука!» Джао Юньлань услышал сначала изумленное «Ой!», а затем и громкие вопли Го Чанчена. «Шеф Джао! Шеф Джао! Это рука Ван Джен! Ван Джен!» «Ну, точно талисман! Возьми его с собой, и тут же случится редкая удача!» С такими мыслями Джао Юньлань развернулся и зашагал обратно. Затем выхватил пластиковую руку и обрушил на голову Го Чанчена. «Рука Ван Джен уже давно сгнила, а это низкокачественная игрушка, на которую ты разорился. Если рука здесь, то где сама Ван Джен?» Даже несмотря на то, что девушка была очень легкой, небольшой снегопад не смог бы полностью скрыть ее следы. Джао Юньлань некоторое время пристально осматривался по сторонам, затем, подумав о чем-то, он поднял голову и взглянул вверх. Если она тут не проходила, может быть, ее рука свалилась откуда-то сверху? Проследив за его взглядом, Чу Шуджи вновь развернул карту и вгляделся. Поняв, в чем было дело, он похлопал Джао Юньлань по плечу и ткнул пальцем в сторону. «Посмотри сюда». На расстоянии примерно 3 метров они увидели пещеру в склоне горы. Первоначально заросшая сорными травами и покрытая снегом, сейчас же со слегка сбитым снежным покровом, отчего вход оказался на виду. Именно это и привлекло внимание Чу Шуджи. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.